Выхожу, одну руку на фортепиано, в другой платок. И тут удар. Павел сказал, чтобы об аккомпанементе не беспокоилась. И кто же садится за инструмент? Это самая Мертова. Играла отвратительно, меня не слушала. А куда денешься? Стала петь. Внутри разозлилась и на Павла, и на эту Мертову, которая возомнила, что это ее концерт. И под ней еще все время стул скрипел. Хотелось провалиться на месте. И несмотря ни на что, успех. Сам Чириков подошел и поцеловал руку. Замурлыкал, что у меня будущее, что буду петь на столичных сценах. Все-таки приятно слышать такие слова. Очень хвалил голос. Вот, сказали дежурный комплимент, какой у этих знаменитостей всегда наготове, и расплылась.